Если вы такой же тупой, как я, нате вам четвертый ключ. Человек, у которого нет ни копейки в кармане и который мечтает о 1000 рублей, он самый счастливый, потому что у него есть цель. А вот тот, кто получил эту 1000 рублей, самый несчастный, потому что он цели достиг, а дальше что? Вот тогда он может познать пустоту. Иметь $1 000 000 или рубль в кармане – одно и то же. От этого ваше счастье не убавится, не прибавится, ваши проблемы не убавятся и не добавятся, они будут всегда. Счастье не на стороне, дорогие мои, не на стороне, а внутри вас. Многие из вас, дорогие мои, свою жизнь тратят так, словно ее и не было. Говорят же, хорошо там, где нас нет. И вы стремитесь туда, где вас нет. Годы потратив, вы приходите, видите и сокрушаетесь. Ради этого я потратил всю жизнь? Боже мой! Если у вас интуиция есть, и вы чувствуете, о чем идет речь. Но если вы такой же тупой, как я, то вы ничего не поняли. Постскриптум. Из стенограммы одного из последних занятий основного курса. Слушательница. Мирзакарим Сунакулович, можно вопрос? Да-да, не вставайте. Если я ставлю себе одну цель, а Бог для меня уготовил другое. А Бог-то где? Господь-то внутри нас, дорогая моя. Вопрос изначально ошибочный. Бог внутри нас. Его возможности тоже. Почему мастера называют друг друга «мой влюбленный»? Потому что именно состояние созидания, желание делать добро и есть влюбленность в Бога. Когда ваше желание делать добро материализуется, осуществляется, это означает, что вы находитесь на стороне Бога, на стороне Создателя. Вот о чем речь. Понятно? Ну хорошо, край занавеса приподниму. Наши упражнения мы с вами делаем во время состояния величайшей нежности, наслаждения. Находясь в таком состоянии, вы не сможете никому причинить зло. Вы будете в этом смысле однобокими. Вы знаете, у меня интуиция нормальная. А вот в какой момент она вообще не работает, не срабатывает? Когда я выхожу из себя, когда злюсь, интуиция у меня улетучивается, отключается. Если вы хотите, если планируете что-нибудь доброе, это будет осуществляться. А вот зло... Даже если вы чуточку хотите зла, то будете абсолютно обычным человеком. В этом-то и однобокость. Говорю вам, исходя из собственного опыта. Однажды я даже позвонил своим наставникам и сказал: «Вы из меня калеку сделали. Я не могу противостоять злу». Тогда мой наставник ответил: «Если ты будешь бороться со злом своим злом, тогда чем ты от него отличаешься? Ты сам уже зло. Понимаете?» Он сказал: «Будь прозрачен и отпусти, и постарайся любить этих несчастных. Понимаете?» Вот я вам детские сказки рассказал, да? В конце была свадьба. Все жили долго и счастливо. Вот и все. Сказки я закончил. Когда выйдете отсюда, забудьте, что я вам говорил. Это все дурацкая лапша на ваши бедные ушки. Милые мои, мои хорошие, сегодня просто на ля-ля-ка не собрались. Будем тренироваться?